Советчики-то не соглашаются, помалкивают. А светлейший свое. Мол, было дело в дому у купца какого-то там немецкого. Будто называл государь супругу свою. Еще там где-то слово обронил. Все спорить-то и боятся, а согласий тоже не дают. Вот так оно тянулось-тянулось, а там, глядь, преображенцы подоспели. Все ходы-выходы во дворец да в зал заняли. Меньшиков кричит: «Виват, императрица Екатерина!» Они за ним вслед, так и выбрали, рта не раскрывши. Ну и прокурат, Александр Данилович, ну прокурат, слов нет. Какие уж, батюшка, слова. Теперь ж такие дела пойдут, только держись. Рассказ о последней воле. Ветер над заледенелыми колеями. Ветер на раскатанных поворотах. Ветер в порывах острого мерзлого снега. И одинокая фигура, плотно согнувшаяся под суконной полостью саней. Быстрее, еще быстрее. Без ночлегов, без роздыха, с едой на ходу, как придется, пока перепрягают клубящихся мутным паром лошадей. Объявитель сего, курьер Прокофий Матюшкин, что объявит указом ее императорского величества, и то вам исполнить без прикословия, и о том вообще с ним в кабинет ее императорского величества письменно рапортовать, и чтобы это было тайно, дабы другие никто не ведали. Подписал кабинет-секретарь Алексей Макаров. Что предстояло делать, знал на память. Кто бы рискнул доверить действительно важные дела бумаге? А вот с чьей помощью, этого не знал и он сам, личный курьер, недавно оказавшийся на престоле Екатерины I. Секретная инструкция предписывала, начиная с Ладоги, в направлении Архангельска высматривать обоз. 4 подводы, урядник, 2 солдат-преображенцев и поклажа, ящик с некоторыми вещами. О том, чтобы разминуться, пропустить, не узнать, не могло быть и речи. Такой промах немыслим для доверенного лица императрицы. К тому же из той знатной семьи, которая особыми заслугами вскоре добьется графского титула. И появится дворец в Москве, карета с гербами, лучшие художники для благообразных семейных портретов. А пока только бы не уснуть, не забыться и уберечь тайну. В 60 верстах от Каргополя они. Преображенцы не расположены к объяснениям. Их ждет Петербург, и тоже как можно скорее. А всякие разговоры в пути строжайше запрещены. Но невнятно, не для посторонних ушей, сказанная фраза, вынутый и тут же спрятанный полотняный пакет, и обоз сворачивает к крайнему строению деревни, то ли Рига, то ли Авин. Запираются ворота, зажигаются свечи. Топор поддевает одну доску ящика, другую. Совсем не так легко преображенцам подчиниться приказу Матюшкина. Но на пакете, показанном уряднику, стояло указ ее императорского величества из кабинета обретающемуся обер-офицеру или унтер-офицеру при мертвом теле монаха Феодосия. В грубо сколоченном ящике холст скрывал густой слой, заливший щель смолы. Под видом некоторых вещей преображенцы спешно везли в столицу труп. Лейб-курьеру Матюшкину предстояло провести самый тщательный осмотр, нет ли на нем повреждений и язв. Но доверие даже к курьеру не было полным. Кабинет требовал, чтобы результаты осмотра подтвердили своими подписями все присутствовавшие. Снова перестук забивающих гвозди топоров, растопленная смола, холст, вязь веревок, ящик готов в путь. И, опережая преображенцев, растворяются в снежной дымке дороги на столицу, сани, кабинет курьера. Рапорт, который он увозил, утверждал, что язв на мертвом теле не оказалось. Первый раз за 10 суток бешеной езды можно позволить себе заснуть. Поручение выполнено, а до Петербурга далеко. Только откуда Матюшкину знать, что его верная служба давно не нужна, что той же ночью в облаке густой поземки его сани разминутся с санями другого курьера, как и он, напряженно высматривающего направляющийся в столицу обоз. Четыре подводы, солдаты-преображенцы, ящик.